танцевального фестиваля Game Crasher Leroy Thornhill Prodigy в Великобритании. Энди Флетчер из Depeche Mode закончил свое выступление здесь, на фестивале Gatecrasher в Москве. И следующим диджакеем является никто иной, как настоящий Leroy Thornhill из Prodigy. И все, что нас ожидает, это наверняка брейкбит, наверняка New Breaks и наверняка, конечно же, треки Prodigy, которые мы здесь услышим на 120 киловаттах звука, которые расположены здесь на новой площадке клуба Gaudi в Москве на улице Складочная. Я Пименов остаюсь вместе с вами, ожидаю еще несколько человек для интервью. Кто это будет, расскажу попозже, пусть это будет великолепным сюрпризом для всех, кто слушает радио Динамит FM. раз добрый вечер всем радиослушателям Динамит FM. Я Пименов здесь на фестивале Gatecrasher. Это прямая трансляция. И прямо сейчас на сцене московского фестиваля Gatecrasher никто иной, как Лерой Торнхилл из группы Prodigy. Наверняка все вы узнали его трек, который прямо сейчас играет здесь. Это Prodigy. И совершенно непередаваемая ситуация, совершенно непередаваемое настроение творится в зале. Несколько тысяч рук подняты вверх, и мы слышим эти крики. Надеюсь, друзья, вам посредством радио передается то фантастическое настроение, которое царит в зале. Впереди нас еще ожидает живое выступление американской группы Motorcycle и Дэйва Дрездена. И, конечно же, Ферри Корстен, самый главный сегодняшний конкурсант, который будет играть для вас с 2 до 4 часов ночи. Ну и потом Ник Райли, резидент Gatecrasher. Я именно остаюсь с вами здесь на прямой связи и буду сообщать о подробностях. your life, your thoughts, your fears. No SIM card, no disco, no photo, not here. Your blood, your sweat, your passions, your regrets, your darkness, your time off, your freshness, your sex, your feels, your grasp, your tears, your ass, your laughs, your balls. We rocked. We love your together and congratulate you on living in the land of freedom. Here you go, America. I'm not afraid to Ну что ж, мы продолжаем прямую трансляцию с московского рейва Gatecrasher. И то, что происходит сейчас в зале, уже не поддается никакому описанию. По-моему, это полный беспредел. Это уже диджей Олеся. И, по-моему, это полный восторг. Такое количество народу. И мне главное нравятся люди, которые ходят и говорят: нам еще 7 часов продержаться. И они продержатся, и мы все продержимся здесь. Да, это действительно, мы продержимся, потому что у нас нет другого выхода. Если мы не продержимся, то эта трансляция оборвется. А этого не может быть! Эй, smack my bitch up! Большое спасибо Лерою, он взорвал так, как не взрывал еще никто. И вот Андрей Градобоев, голос, буквально голос Динамит FM, он здесь. Друзья, хочет что-то, что сказать. Здесь праздник, здесь сюда, здесь праздник, до 6 утра. Фестиваль Gatecrasher, это лучший фестиваль. Даже если вы находитесь в другом городе, у вас есть еще возможность прилететь сюда на самолете. И наверняка, друзья, наше настроение передается вам. Это самое главное. Я уже даже не берусь насчитать, сколько человек здесь. По-моему, 10 тысяч или 11, или может быть 12. Мы наверняка узнаем это завтра, когда посчитают проданные билеты. Но сегодня это абсолютно невозможно посчитать. То, что происходит в зале, это абсолютная фантастика. Большое спасибо Лерою. И я думаю, что то, что будет дальше, будет только круче. С вами был Сергей Пименов. Прямо с фестиваля Gatecrasher. Наша прямая трансляция с московского фестиваля Gatecrasher продолжается. И только что мимо меня проходил Слава Филипп, человек-легенда. И я попросил его сказать, что он думает об этом фестивале. Слава, ты видел много рейвов, ты видел много вечеринок. Что ты думаешь о том, что происходит сейчас, в 2004 году? Я думаю, что это добрый вечер! На самом деле, поскольку я долго и давно этим занимаюсь, сердце радуется. Душно, много людей. Лерой играет, родичи, все прыгают. Просто радость у людей на лицах, и меня это так радует. Прям, и тепло разливается. Не было, да? Прям очень хорошо. И вот действительно, не то что ностальгия, вот я думаю, что этого должно быть больше, дальше еще больше. Очень качественно, очень весело, очень массово, масштабно. То, что надо. То, что надо. Вот это то, что я чувствую. Мы чувствуем с тобой одно и то же. Да-да-да, и этим самым местом тоже. Это был Слава Финист, легенда. Я не побоюсь этого слова. И его легендарные слова о том, что происходит сегодня на московском фестивале Gatecrasher. Люди, приходите, и вам будет очень хорошо здесь. Приходите. По-моему, уже поздно приходить. Влезете, влезете, есть место. Есть еще пару мест, друзья. Если Слава сказал, что это так, это действительно так. Я именно остаюсь вместе с вами. И буквально через несколько минут расскажу вам, кто же будет следующий. След за Лероем Торхиллом из Prodigy играть здесь на московском фестивале Gatecrasher. We'll be right back.